Глава 18. Владимир. Слова Адама проходят мимо меня, не оседая внутри. «Что значит «увели»? Что за ерунду ты несешь?» «Все еще не пришел в себя?» — продолжает потешаться друг. «И это, если что, не шутка». «Да о чем ты?» «Я о том, что Лиду твою забрали у твоего дома». «Кто?» Обалдеваю, не понимая, что Штерн говорит правду. «Товарищи на темном минивэне», — беспечно отвечает он. Резко встаю на ноги, но тут же сажусь обратно. Адам буквально силой удерживает меня за плечо. «Тише, ковбой! Для начала выпей лекарство. Полегчает, поедем вызволять твою зазнобу». «Да не моя она!» — ворчу. «Ага, ты поэтому мне вчера тут изливал про нее», — ржет друг, уже даже не скрывая. «А ты что, в курсе, кто это был, раз такой спокойный?» «Скажем так, подозреваю». «Тогда погнали. Решаю не терять времени». «Уверен», — спрашивает он скучающим тоном. «Просто если она не твоя и, в общем-то, не так уж тебе нужна, как ты стараешься делать вид, то, ну, что случится? Обольщать тебе ее не надо, она и так настроена против Генки. Подумаешь, побудет в компании муженька». «Так она у него?» В груди резко холодеет. Башка еще продолжает гудеть, и соображаю я сейчас, откровенно говоря, плоховато. «Откуда ты знаешь?» «Черт, Адам, хорош тянуть резину! Как это вышло?» «Тише, не ори. Я слышу пока еще хорошо. Гостья твоя утром вышла, и прямо рядом с домом ее и приняли. Быстро упаковали и увезли в неизвестном направлении». «Когда это было?» Штерн смотрит на часы. «Часа полтора назад». «Ты почему меня не разбудил? Да ты... Какого, Адам?» «Потому что вчера ты на серьезных щах заявил, что это, цитирую, ведьма дикая, тебе не сдалась, и что ты забудешь про нее сразу, как только уделаешь Генку». «Признаться, я смутно помню, что там было вчера, но это в моем духе». «Да и что такого? Я реально так думаю, что Лида как-то ненормально на меня действует». Правильнее всего будет максимально быстро закончить весь план и свалить обратно за границу. Тем более бизнес тоже надолго оставлять без присмотра не стоит. «Ладно, поехали. Ты же наверняка уже понял, куда ее увезли. Иначе бы не был на расслабоне». Адам ухмыляется и кивает. «Ну, погнали». Не знаю, что там за лекарство мне подогнал Штерн, но уже минут через 10 чувствую себя реально как новенький. Ну, почти. «Ты уверен, что это Гена?» Уточняю, когда садимся в машину. Мысленно отсчитываю минуты. И обещаю, что если этот урод тронул ее, то зайду в своем плане отомстить куда дальше, чем предполагал изначально. «Конечно, я знаю». «И куда увезли Лиду?» «Тут недалеко. У твоего братца есть дружок один закадычный. Это его дача. Домишко неплохой, неприметный, в глухом месте». Сам не замечаю, как мои ладони оказываются сжатыми в кулаки. Только когда Штерн выразительно смотрит мне на руки, осознаю собственную реакцию. «Не тормози», — говорю и отворачиваюсь к окну. В дороге я то и дело поглядываю на часы. Смутное беспокойство не унимается, но я никак не могу докопаться до его причины. Кто мне эта Лида? Никто. По идее, девчонка, которая поможет в достижении цели. Тогда почему меня так сильно клинит рядом с ней? Почему я настолько ярко реагирую, хотя не должен? Почему меня задевает, когда ей больно? Я торможу любую мысль о том, на что способен сейчас Гена. У него уже сейчас определенные проблемы. Вряд ли он планировал, что новоиспеченная супруга узнает про Шуры-Муры с ее же мамашей. Пока я совершенно не понимаю, какая выгода той крутить шашни с моим братом. Если она не дура, а я в этом не сомневаюсь, с Ланским другая бы не выжила, то должна знать, что компания Гены, по сути, банкрот. Тогда зачем? Зачем она с ним связалась? Расслабься, твой брат уже уехал, вроде без шума. Вдруг вклинивается в мои мысли Адам. Что это значит? Поворачиваюсь к нему. Что я уже перекупил тех наемников, которых нанял Гена. Ошалело смотрю на друга и понимаю, что да, этот мог. Связи у Штерна немало. Но чтобы вот так быстро... Может, я чего-то не знаю? Обалдеть! Когда? Буквально полчаса назад. Широко улыбается этот наглец. И молчал. «Так ты же сказал, что она не твоя зазноба», — ехидно отговаривается Штерн. «А ведь я уже готовился вытаскивать Лиду с боем. Даже не задумался о том, чтобы отойти в сторону. Словно она...» «Черт, нет! Никаких мыслей в эту сторону!» «Нас встречают как хороших знакомых. Адам выходит первым, попросив меня подождать». О чем-то говорит с двумя бритоголовыми мордоворотами и только спустя пару минут машет мне рукой. «Где она?» «В доме, на втором этаже, угловая комната». «Меня никто не останавливает, но я и не жду разрешения. Поднимаюсь, а у самого в голове так и крутятся вопросы. Испугалась ли она? Что он успел ей сделать? Что, если довел начатое в прошлый раз до конца?» На этой мысли как раз добираюсь до двери. Однако та оказывается заперта. Дергаю ручку раз, другой, и тут меня окликает один из местных бугаев. «Вот, ключи же есть. Зачем ломать?» Я бы ответил ему, но меня ждет Лида. Так что просветительскую деятельность оставлю на потом. Замок, как назло, заедает, так что открываю не с первого раза. И даже не со второго. Но когда, наконец, тот поддается, быстро толкаю дверь и вваливаюсь в комнату. Буквально в последний момент замечаю рядом какое-то движение. А дальше тело действует на автомате.